Теперь мне стало ясно, зачем Самко симулировал припадок в прокуратуре. За те полминуты, пока участковый бегал в кабинет прокурора, Самко удалось выбросить нож. Я знал даже куда — в заброшенный цементный колодец у самого крыльца прокуратуры. Больше некуда было. Забавную картину наблюдали жители станицы, шедшие домой с работы. Трое в грязных робах вычерпывали ведром на веревке зеленоватую слизь из колодца, выливали на пешеходную дорожку и, ползая на коленях, что-то в ней искали. Втроих станичники с удивлением узнавали меня, районного фотографа и одноглазого Радкевича, моего вечного понятого, а также конюха прокуратуры. Постепенно вокруг нас собралась кучка любопытных. «Да что вы шукаете?» «Да вот следователь часы свои золотые обронил, вещь дорогая». Шел шестой час поисков. Мы зверски устали, все чаще перекуривали. Когда уже начало смеркаться, к нам подошла жена Самко, как всегда, за разрешением на передачу для мужа. И как всегда, в десятый раз стала рассказывать, как получила звание Героя социалистического труда. Я эту историю знал наизусть и почти не слушал болтливую героиню, но вдруг она сказала одну фразу, которая поразила меня. «А обмывать звездочку мы поехали в Краснодар, в ресторан «Кубань» вместе с мужниным дружком Ванечкой Щербиной». Дальше я не слушал. У меня в ушах звучал голос Щербины. «А что, с Чапаевского хутора не звонили?» Вот оно что. Щербина знал, что на хуторе что-то готовится, а может быть, и сам принимал участие в охоте на Сергеева. Вот почему он то и дело вызывал к себе Самко. Не допрашивал он его, а инструктировал, как вести себя, когда его допрашиваю я. Думая это, я автоматически продолжал ведро за ведром выливать тенистую гущу на дорожку, превратившуюся уже в болото. Старик конюху устал окончательно, и мы поставили его по щиколотку в грязи светить нам керосиновой лампой. Было уже около 10 часов вечера. Вдруг конюх закричал тонким, не своим голосом. «Товарищ следователь, бачьте! Да кто ж винт треклятый?» Я осторожно извлек из жижи нож. Часа через полтора, проведя все формальности по превращению ножа в вещественное доказательство, я начал последнюю операцию по делу Сергеева. Вид у меня был, вероятно, очень решительный, так как Щербина даже вскочил со стула. В кабинете у него сидел Самко. «Не возражаешь?» — спросил я у несколько растерянного Щербины и, не дожидаясь ответа, уселся в кресло. Я вытащил из своего казенного портфеля одно за другим заключение экспертиз, полученное с утренней почтой. Из них следовало, что следы ног у трупа Сергеева были от сапог Самко, кровь на кусках обоев, взятых в доме Синюкова, не куриная, а человеческая, той же группы, что у Сергеева. Синюков мыл руки, испачканные кровью Сергеева. Затем я прочитал показания 54 хуторян. Последним я извлек из портфеля нож, сохранивший следы крови, и прочел протокол опознания. Два хуторянина утверждали, что нож принадлежал Самко. Самко весь сник и лишь изредка поглядывал на Щербину, то ли искал поддержки, то ли упрекал. Впрочем, ему, кажется, было уже все равно. Щербина же молча сверлил меня взглядом, весь насторожился и лишь по привычке легонько покачивал ногой в начищенном хромовом сапоге. «Теперь послушайте, как было дело», — сказал я. «Если что не так, поправьте или добавьте». Вот что вкратце я им рассказал. Хотя Сергеев жил на хуторе уже около 5 лет, женился, купил дом, хуторяне его своим не считали и не терпели его выходок, его неуживчивого нрава. Они догадывались, что хотя он и стал комбайнером, но не бросил и своего прежнего воровского ремесла. Но пока он придерживался правила уголовников «не воруй, где живешь», это их мало трогало. Однако, когда он стал промышлять грабежами почти в непосредственной близости от хутора, в станице, казаки начали поговаривать, что дольше терпеть невозможно. Когда Сергеева арестовали по подозрению в нападениях на инкассаторш, Хутор облегченно вздохнул. К тому же еще и Щербина, свой хуторской начальник, сразу двух отделов, пообещал людям, что теперь-то уж Сергеев получит на полную катушку. По настоянию Щербина его агент Синюков дал показания против Сергеева, а другой его агент Самко уговорил жену и тещу поколебать алиби обвиняемого. За это тот, выйдя из КПЗ, и поджег их дома. Когда казаки увидели, что и после поджога мы не привлекаем Сергеева к ответственности, они, возмущенные, послали ходоков к прокурору. Это не дало результата. Тогда они нажали на Щербину, и тот, ненавидевший Сергеева не меньше, чем хуторяне, решил им помочь. План у него был такой. День выборов, всенародный праздник, с которым он меня и поздравлял, отмечался, как и каждый праздник, усиленной выпивкой. Пользуясь этим, надо напоить Сергеева и прибить всем хутором. Всех, мол, не посадят. Для Самко Щербина отвел особую роль. Тот во время войны служил в разведывательном батальоне и был мастером по добыче языков и по бесшумному снятию вражеских часовых. В свои планы Щербина никого из хуторян не посвятил, кроме Самко, который должен был организовать всю операцию. Самко поговорил сначала с Кузьминым, а затем они уже вдвоем собрали народ и порешили: убьем всем сходом. Но споить и прибить сибиряка было не так легко. Уже мужики сами еле стояли на ногах, а Сергеев все матерился, дрался, и хотя был пьян, он держал нож наготове и не давал застать себя врасплох. Узнав по телефону от Самко, что попойка и драка в полном разгаре, Щербина, предполагая, что я уже об этом знаю, неосторожно позвонил мне по телефону. Это его и подвело. Примерно в то время, когда он звонил мне, шестилетний Мишка Кузьмин, подученный отцом, подошел к Сергееву. «Дядя Коля, вас тетя Наташка кличет». Сергеев недоверчиво обвел всех мутным взглядом, но пошел, куда указывал Мишка. Тут Синяков подскочил сзади, ударил его колом. Целил в голову, но попал по плечу. Сергеев полез рукой за голенище, но Кузьмин и Тимофеенко его повалили, а Самко несколько раз ударил ножом в живот и в шею. Хотя раны были смертельными, Сергеев все еще пытался дотянуться до ножа и подняться. Казаки же били его кто чем придется и напоследок велели ударить и маленькому Мишке Кузьмину. Когда я закончил, Щербина потянулся за папиросой, но так ее и не зажег. Самко же облизнул сухие губы и глухо сказал: «Пишите протокол». 14 мая 1955 года в районном доме культуры выездная сессия Краснодарского краевого суда рассмотрела дело об убийстве Сергеева и, приняв во внимание смягчающую вину обстоятельства, приговорила Самко к 8 годам лишения свободы, Синякова и Кузьмина к 6 каждого, Тимофеенко к 4. Остальные хуторяне прошли по делу как свидетели. Материалы о нарушении социалистической законности, а фактически о подготовке и организации убийства старшим лейтенантом милиции Щербиной я выделил, как положено, в так называемое отдельное производство и направил в особую инспекцию краевого управления милиции, в задачи которой входит расследование проступков личного милицейского состава. Лет через 15 я встретил Щербину в Москве в здании Министерства внутренних дел. Он почти не постарел, не изменился, также сверкали начищенные хромовые сапоги, только вместо 3 звездочек старшего лейтенанта его погоны украшали 3 большие полковничьи звезды. Мы мирно поздоровались, посудачили о тяготах работы и мирно разошлись. Мелкое дело. Процедура с длинным названием «принятие уголовного дела к производству» занимает 3 минуты. Из покосившегося шкафчика беру бланк с типографской надписью «Постановление о принятии дела к производству» и пишу: «Я, следователь Староминской межрайонной прокуратуры такой-то, всего числа 5 сентября 1955 года, принимаю к своему производству уголовное дело по обвинению гражданки Шевцовой Надежды Дмитриевны в спекуляции спиртом в количестве 10 литров. Вообще-то заниматься спекулянтами не наша обязанность. Это дело милиции. Я поначалу даже немного опешил, увидев на своем столе тоненькую синюю папку, которую принесла в понедельник наша секретарша Соня Холод.